Включение. В каждой печальной вещи есть перстень или записка, как в условленных дуплах. В каждом слове есть дорога, путь унылый и страстный. А тот, кто сказал, что может, слезы его не об этом, и надежда у него другая. Кто не знал ее, не узнает. Кто знает, снова удивится, снова в уме улыбнется и похвалит милосердного Бога.